Глава 34. 8 апреля 2015 года. Роуз. Жизни первая и вторая. «Доктор Наполитано, мне очень понравилась ваша книга. Девушка, похожая на аспирантку, останавливает меня в холле отеля, где проходит конференция. Внутри светло и тепло, в противовес морозной и снежной погоде Колорадо, что царит снаружи. Спасибо, — киваю я. Незнакомка примерно с меня ростом, черноволосая, выглядит стильно в красном платье без рукавов, открывающем мускулистые руки и икры. Читали для курса? — интересуюсь я. Вообще-то нет. С обеих сторон нас огибает поток выходящих с конференции. Рыбки в твиде устремляются в различные залы, подготовленные для докладов и лекций, или к лестнице, ведущей на книжную ярмарку. Я ее прочитала, потому что сомневаюсь, хочу ли детей. Выходит, читала ее для себя. Это заявление звучит как признание, признание в преступлении. Мне хочется взять и обнять девушку, обнять и отвезти туда, где можно посидеть и попить кофе. Пусть знает, что она не одна. Нас куда больше, больше, чем мы представляем. Я написала эту книгу для себя, ну и в конечном счете для таких, как вы. Мне потребовалось как-то пережить разрыв с Люком, поэтому какое-то время назад я решила отыскать других женщин, у которых нет и не будет детей, которые, вероятно, их никогда не хотели и отстояли свое мнение. Я стремилась поговорить с ровесницами, испытавшими нечто подобное. Возможно, это решение тоже стоило им брака. Выяснилось, что нас много, однако большинство вынуждены скрывать свою позицию. Я рада, что решилась написать эту книгу. Мне было полезно отвлечься. После смерти мамы рекламная кампания увлекла меня целиком. Ради нее я с радостью хваталась за любую возможность и соглашалась на все. «Как вас зовут?» — спрашиваю я незнакомку. Она поднимает взгляд. «Марика». Не стоит смущаться того, что вы не хотите детей. Да, знаю. Она переступает с ноги на ногу, высокие каблуки тонут в ковре. Но об этом всегда тяжело кому-то говорить. Никто же не верит. Или думают, что с тобой что-то не так. Как я вас понимаю. Раньше я чувствовала себя такой одинокой. Думаю, как хорошо обо всем этом забыть, радоваться работе, наслаждаться одиночеством. У меня чудесные друзья и коллеги. А еще есть папа и тетя Фрэнки. Слава богу, я познакомилась со всеми женщинами, которых опрашивала для своей книги, говорю я Марике. Та кивает. Наверное, было здорово. Да. В холле становится все тише. Скоро начнется очередная серия докладов. Роюсь в своей огромной сумке, где ношу стопку увесистых книг, оттягивающих руку, программу конференции, бумажник и выуживаю тонкую синюю визитницу. Одну карточку я протягиваю Марике. Если мы больше не пересечемся, пишите мне на почту, когда угодно, пообщаемся. Тороплюсь навстречу, иначе мы могли бы сейчас выпить кофе. Марика берет визитку. Рада знакомству. Иду дальше, возвращая в сумку визитницу. Она падает на самое дно. Люк преподнес мне ее за ужином в день, когда я впервые получила работу в научном учреждении. Он аккуратно обернул подарок синей бумагой. Мой любимый цвет. Цвет моря в солнечный день. И завязал зеленые ленты, еще один мой любимый цвет. А карточку подписал так. «Профессору Роуз, моей единственной и неповторимой, в честь начала долгой и успешной карьеры. Навеки твой, Люк». Воспоминание очень четкое. Я шагаю и удивляюсь, что оно уже не ранит, не причиняет прежних страданий. На меня снисходит некое умиротворение. Я и не знала, что можно так относиться к мужчине, который некогда был мне мужем. Несмотря на всю боль из-за развода, из-за того, что Люк сошелся с другой и у них появился ребенок, в итоге мы сохранили подобие дружеских отношений. Все началось со смерти моей мамы. Я написала ему, что ей осталось недолго. Мне показалось, так надо сделать. Люк хорошо знал мою маму и даже так ее называл. Он любил ее, и она его тоже любила. Бывший муж ответил почти сразу: «Мне так жаль, Роуз». Затем пришло второе сообщение: «Ничего, если я зайду попрощаться». Его просьба меня ошеломила. Я сидела в маминой палате и читала «Детектив» в кресле, где обычно дремал отец. Его я отправила ненадолго домой. Я переживала за папу. Он все время находился в больнице, это очень изматывало. Люку я ответила не сразу. Сначала вообще не знала, что написать, мы не виделись несколько лет. Развод — это так странно. Вы живете вместе с десяток лет, все делите на двоих, а потом, если детей не осталось, раз — и вы друг другу никто. По крайней мере, если не хотите, то и стараться поддерживать отношения не нужно. Но проведя рядом с больной мамой столько дней, готовясь вот-вот потерять человека, который любил меня с самой первой минуты моего существования, я передумала. Встреча со смертью переворачивает точку зрения. Все становится иным. Твоя ярость по отношению к кому-то, прошлые драмы кажутся мелочными и незначительными. Пусть я долго злилась на Люка, пусть наш развод в итоге оказался благом, я не хотела, чтобы мы остались чужаками. Уж слишком много пережили. Его просьба попрощаться с моей мамой меня тронула. Я напечатала ответ. «Хорошо, но приезжай скорее. Времени почти нет». Спустя пару часов он уже стучал в дверь. За окнами садилось солнце. В комнате царила темнота. Лишь у кровати мамы горела лампа. На мгновение я заколебалась, меня охватила паника. «Зачем я согласилась?» Потом я встала и впустила его. «Привет, Роуз». «Привет». Мы стояли и рассматривали друг друга. А потом Люк меня обнял. Сначала объятия были неловкими, словно каждый из нас сомневался, что это хорошая идея. Но потом меня охватило знакомое ощущение спокойствия. Нечто узнаваемое. То, что мы когда-то годами делали, не задумываясь. «Мне так жаль, Роуз», — сказал Люк, уткнувшись в мое плечо. Мы отпустили друг друга. «Я рада, что ты пришел», — отозвалась я. «Истинная правда». Еще секунду назад я была не уверена в своем решении, но когда Люк появился на пороге, сомнения исчезли. Мы подошли к кровати мамы. Она казалась такой маленькой, высохшей, не похожей на себя. Каждый раз я смотрела на нее, вглядывалась пристальнее, и мне хотелось плакать. «Я все еще скучаю по лазанье, которую она готовила на Рождество», — сказал Люк. «Правда?» — улыбнулась я. «О да, с твоей мамой в готовке лазаньи никто не сравнится». «Да», — вздохнула я. «Помнишь, как она разозлилась, узнав, что на нашей свадьбе не будет большого итальянского стола с печеньем и засахаренного миндаля для сувениров гостям?» «И как я забыла?» — усмехнулась я. «Она кричала, будто мы кого-то прикончили». А леди у нас злопамятна. Уж мне ли не знать? Около часа мы с Люком обменивались воспоминаниями о моей маме. Хорошими, забавными или тягостными. Смеялись над тем, что она говорила и делала. Как врывалась в нашу жизнь, наш брак, даже наши шкафы с одеждой, со всякими сумасшедшими свитерами. Нравилось нам это или нет. Чем больше мы говорили, тем легче мне было находиться там, у постели матери. Будто наши слова, как по волшебству, могли вернуть прежнюю, знакомую нам женщину. Опять вдохнуть в нее жизнь, пусть хоть на пару минут. «Я рада, что ты пришел, Люк», — сказала я, когда он уже собрался уходить. «Как я мог не прийти? Я любил твою маму». «Приятно слышать». «Но это правда», — возразил Люк и хрипло добавил. «Знаю, ты будешь скучать по ней, Роуз. Вам с отцом, наверное, адски тяжело». «Последние недели выдались ужасными». Я посмотрела на Люка. Он все еще не отводил взгляда от моей мамы, поэтому мне было легче сказать то, что я в итоге произнесла. «Рада повидаться с тобой. Как хорошо, что ты здесь. Даже не представляла, что так будет». «Я тоже рад повидаться». Люк повернулся ко мне. Мы смотрели друг другу в глаза. «Чудесно, что ты нашел свое счастье», — улыбнулась я. «Здорово, что встретил ту, кто хотела ребенка так же сильно, как ты». Мы помолчали. «Спасибо за эти слова», — кивнул Люк и продолжил. «Роуз, у нас долго были натянутые отношения, но знай, я все еще рядом. Я серьезно. Если что-то понадобится или захочешь поговорить...» Его слова повисли в воздухе. Мы, Люк и я, вдруг будто оказались на краю пропасти, не зная, сможем ли ее перепрыгнуть. И будет ли вообще что-то на той стороне? Но Люк протянул мне руку, и я решила ее принять. «Хорошо», — сказала я. Приятно знать». Люк попрощался с мамой, потом со мной и ушел. Через несколько дней мамы не стало, и я отправила ему сообщение. Он спросил, можно ли прийти на похороны. Конечно, я разрешила. В тот день мы не разговаривали. Люка я едва заметила. Смутно помню, как увидела его в глубине церкви, когда встала произнести надгробную речь. Но я много думала, как потеря мамы и знание того, что Люк тоже перенес эту трагедию, помогло нам примириться после всех разногласий. Наше хрупкое перемирие медленно перерастало в подобие дружбы, пусть та и заключалась лишь в редких телефонных звонках. Думаю, маме бы это понравилось, знать, что и после смерти она все еще влияет на мои решения, отношения с другими, на перемирие между мной и Люком, а ведь я никогда не думала, что последнее вообще возможно. Мама по-прежнему вмешивается в мою жизнь. Кажется, это мне тоже нравится. Все уже собрались, когда в зал вошла я. Народ толпится, занимает места, ставит сумки на ковровое покрытие рядом с сиденьями, достает ноутбуки. Заметив свободное место, опускаю на него сумку, пока меня никто не опередил. «Привет, Синтия!» Здороваюсь я с дамой слева, коллегой с западного побережья, с которой мы видимся только на конференциях. «Привет, Роуз! Надеюсь, все закончится не так, как в прошлом году». «Точно». Справа от меня мужчина. Он уставился в экран ноутбука, а я на него. «Это ты?» — почти кричу я и тут же понижаю голос. «Томас, верно?» Он поднимает взгляд и расплывается в улыбке. «Роуз!» Встреча с Томасом ошеломляет меня. Я вдруг чувствую, как кровь бурлит в венах, во всем теле. Давно забытые ощущения. «Поверить не могу, ты здесь!» — смеюсь я. «Забавно, что мы оказались в одной комиссии». После знакомства в больнице, где мама проходила химиотерапию, я не видела Томаса, хотя попытки встретиться он предпринимал. Какое-то время писал сообщения, время от времени я отвечала, но когда мама умерла, мне стало не до того. Я уже не отзывалась на его послания. Затем я оплакивала потерю, пыталась продолжать жить, заниматься книгой, путешествовала. «Рано или поздно мы должны были встретиться», — говорит он. Я опускаю сиденье и устраиваюсь. Томас закрывает ноутбук, и мы снова поворачиваемся друг к другу. «Как ты?» — спрашиваю я. «Как твой друг, Энджел?» «У меня все хорошо, у него тоже. Рак отступил, и это отличная новость». «Замечательно, я очень рада». «А как твоя мама?» Я качаю головой. Горло подкатывает комок. Прошло много месяцев, но ничего не меняется, как не пытаюсь я этого избежать. «Мне так жаль», — говорит Томас. Вдыхаю и выдыхаю. Жду, когда растает комок, чтобы заговорить снова. Сосредоточенно достаю из сумки вещи, устраиваю на столике ноутбук и рядом кладу ручку. Бросаю взгляд на Томаса. Он весь воплощенное терпение. Между нами мгновенно возникает понимание. «Спасибо. И мне жаль. Все еще нелегко о ней говорить, хотя в июле стукнет год». У Томаса странные глаза, очень красивые. Их взгляд будто проникает в самую мою суть, пробиваясь сквозь горе. «Год — это ничто», — отвечает он. «Я все еще с трудом говорю об отце, хотя прошло уже 10 лет. Соболезную твоей утрате». И добавляю. «Боже, когда кто-то упоминает о потере родителей, невероятно сложно найти нужные слова. Соболезную — это так убого». Мы с Томасом понимающе улыбаемся друг другу. «Ты был очень добр в тот день в больнице, когда маме делали химию», — говорю я. «Вряд ли я успела поблагодарить тебя в сообщениях, но это правда». «Ерунда», — отмахивается Томас. «Твоя мама словно озарила тот день. Мы с Энджелом так смеялись». «Да, она умела впечатлять. Мои глаза снова наполняются слезами. Я утираю их ладонью. Сосредоточенно дышу, пытаясь овладеть собой». Почти плачу и потому улыбаюсь Томасу немного смущенно. «Прости, иногда я расклеиваюсь». «Все нормально, правда. Твои чувства нормальны». Поднимает руку, и на мгновение, мне кажется, он положит ее на мою или коснется плеча. Но Томас лишь продолжает. «Необычное место для такой откровенной беседы». Я оглядываю помещение, битком набитое учеными, которые увлеченно работают в ноутбуках, перекладывают документы, стараются впечатлить друг друга. Да, и все же хорошо поговорить о чем-то, кроме работы. О чем-то жизненном. Мой взгляд опять возвращается к Томасу. Я так рада снова увидеться. «Что делаешь вечером?» — спрашивает он. «Есть планы». Томас собирается пригласить меня на свидание. Эта мысль дарит прилив удовольствия. Потом я думаю, мама бы так обрадовалась. «Как обычно, пойду на прием, а ты?» Ответить он не успевает. Председатель комитета, перекрикивая шум в зале, объявляет, что через 5 минут мы приступаем. Начинается сражение за оставшиеся места. Загорается экран телефона, лежащего на столике перед Томасом. На заставке фото юной девушки. Улыбающейся худышки с длинными темными волосами, разлетевшимися по плечам. Я не знала, что у Томаса есть дочь. Ищу взглядом его руку. Кольца нет. Но, может быть, я ошиблась? Он вовсе не собирался приглашать меня на свидание. Наверное, в тот день в больнице и потом, когда мы переписывались, Томас просто пытался проявить вежливость из-за моей мамы. Он отвечает на звонок. «Солнышко, у тебя все хорошо?» Пауза. «Ладно. Я позже перезвоню. Люблю тебя». Он кладет сотовый экраном вниз на столик и поворачивается ко мне, застенчиво улыбаясь. «Дочка?» — спрашиваю я. «Да», — кивает Томас. «Она очаровательная, хотя я слегка пристрастен. Раньше скакала вокруг меня, будто я ее герой, а теперь начинает запираться в комнате. Я думал, в запасе есть еще несколько лет». Улыбаюсь и киваю, словно понимаю его, хотя от этого далека. Конечно, далека. «А у тебя дети есть?» «Нет, я не замужем, детей нет». «Как и я, то есть я тоже не женат», — говорит Томас, и меня наполняет радость. «Моя бывшая девушка забеременела, мы попробовали построить отношения, но не сложилось. Хотя мы остались друзьями, и из нас получились отличные родители. Думаю, это хорошо». «И все же», — спохватывается он и улыбается. Улыбка озаряет его глаза, словно освещая лицо и даже тело. «Я хотел предложить тебе пропустить вечернее мероприятие и просто поужинать со мной. Что скажешь?» «Скажу «да», — отвечаю я, не колеблясь. «Идея мне определенно нравится». «Отлично». Мы сидим и улыбаемся друг другу. Телефон Томаса вибрирует. Пришло сообщение. Он читает его и корчит уморительную рожу. Получается весьма симпатично. «Дочь пытается убедить меня позволить ей остаться у подружки на все выходные, а мы с ее матерью твердим «нет». Она всегда старается взять измором, и порой даже получается». Пожав плечами, он снова кладет телефон на столик. «А как зовут твою дочь?» — спрашиваю я. Томас поворачивается, расплываясь в широкой улыбке. «Ее зовут Адди», —